На столе лежал мертвый сокол, и его огромные крылья были распростерты. Незаконченная работа Владимира великолепно передавала мощь птицы, но на тетю Соню это не произвело никакого впечатления. Она и раньше видела его залепкой и всегда сожалела, что почкотня стала любимым занятием Владимира. Однако с тех пор, как утешитель Карл внушил ей, что карты или водка были бы худшим злом, она примирилась с глиной. «В конце концов, у каждого мужчины есть свой конек», — думала она. «И слава богу, если это что-нибудь дешевое и безвредное». Тень от тетушкиной фигуры упала на скамью, и Владимир поднял голову. «Тетя Соня? Голубчик, не стой на таком сквозняке, опять простудишься. Я люблю свежий воздух, тетушка, и этот вид, особенно в такие погожие дни». Он вытер руки и сел на подоконник, глядя на озеро, в котором отражались плывущие в небе тучи. «Оливия еще не пришла?» «Нет, она весь день в деревне. Там кто-то сильно расхворался. Карл с ней?» «Да, его вызвали туда рано поутру, а после завтрака он прислал за Оливией. Просил помочь. Оба даже не обедали. Нечего сказать, хорош для обоих отдых». «Отдых, конечно, не важный, но оба они крепкие, здоровые люди и любят эту работу. Когда Карл с Оливией, я за нее не беспокоюсь, как бы много она ни работала. Но когда он уедет, придется и ей не ходить в деревню. Мужики считают ее колдуньей, и если в деревне что-нибудь случится, могут быть неприятности». Тетя Соня устроилась поудобнее в кресле. Она пришла сюда поболтать часок-другой с любимым племянником. Ей в голову не приходило, что она оторвала Владимира от работы в самый критический для того момент. Он вымыл руки, накрыл мокрой тряпкой глину и снова сел. Чтобы не обидеть тетушку, он улыбался, стараясь скрыть от нее свою досаду. Если бы его оставили в покое еще хоть полчаса, он одолел бы этот проклятый изгиб левого крыла. «Ну, тетечка, что у нас нового?» — весело спросил он. «Наверное, куча новостей, ведь я не видел вас с самого завтрака». «Да разве ты завтракал? Положил в карман кусок хлеба с сыром, словно бродяга, да ушел. Даже к обеду не появился. Приехали вы, а со мной никто из вас и не знается. Один возится целый день с глиной, а те двое с больными. А я-то старалась. Спекла твой любимый пирог с грибами. Не беда, мы его и холодный съедим. А что слышно с чалой кобылой? Приходил сюда тот цыган? Приходил. Говорит, нога у лошади никогда не поправится. Но Петя думает, что нарочно так говорит, чтобы купить ее задешево. Верно. А сам перепродаст ее на ярмарке в Смоленске. Для того он и скупает скот в селе. Кстати, он был в Гвоздевке и рассказывает, что тот старый нищий умер, и умер от крысиного яда. Карл сразу так решил. Как только ему описали симптомы, он сразу сказал, что это стряхнин. Но что заставило Акулину дать ему стряхнин? Зуб у ней, что ли, был против старика? Не собиралась же она грабить нищего? Что ты? Она его до этого и в глаза не видела. Акулина во всем признался. Это Митя дал ей яду, чтобы она отравила его жену. А яд Митя купил у здешнего торговца, татарина Ахметки. Кто такой Митя? Да рыжий Митя из нашей деревни. Он хотел избавиться от жены. Говорит, надоело ему. Как родит, так все болеет да болеет. Коров даже подоить некому. Да он побоялся сделать это сам, вот и упросил Акулину. Обещал даже жениться на ней, если она все выполнит как следует. А какое отношение имеет нищий к Митькиным женам? Никакого. Он просто проходил мимо и попросил напиться. Вот Акулина и дала ему яду, чтобы проверить, настоящий ли это яд. Говорит, что все татары обманщики. А как же бедной женщине проверить, настоящий ли у нее яд? Вот она и решила испытать яд на нищем. «Звучит как нельзя более убедительно», — сказал Карл, входя вместе с Оливией в павильон и неторопливо усаживаясь на край стола. «Тетушка, Я велел вашей косоглазой служанке, как ее звать-то,